Я терял девицу де ла Тамасьер и терял ее по вине человека, существа, созданного, как и я, если хотите, лучше, чем я, но все же созданного из костей и плоти, подобно мне самому. Другой человек отнял ее у меня, чтобы говорить с ней так, как мог бы говорить я, чтобы ласкать ее так, как стал бы ее ласкать я. Вот, сударь, положение, в которое я был приведен, и покажется ли вам странным, что оно способно пробудить чувство ненависти и желание мести? О, я испытал их, и еще более мучился первым от того, что не находил в себе мужества осуществить второе. Я хотел бы раздавить вас колесами моей кареты. Я поехал смотреть, как будут вешать Пьера Графара. Я почти готов был приветствовать его, не потому, что он убил этого толстого ла Тамасьера, которому достаточно было бы и апоплексии, а потому, что он отомстил за нанесенное ему оскорбление. Я хотел бедному малому, сумевшему убить, оказать честь своим присутствием при его казни. И маленький де Гизи, трепещущий в своем кресле от давней обиды и вновь нахлынувшего гнева, вовсе не казался более смешным господину де Валанглену. «Все проходит, сударь», — продолжал господин де Гизи, «и я клянусь вам, что во мне ничего более не сохранилось от яда моей прежней неприязни. Убедитесь же лишний раз на таком примере в неустойчивости души человеческой, которая столь же непостоянна в ненависти, как и в любви, и постарайтесь увидеть в этом предвещание того, что вам суждено выздороветь, так же, как выздоровел я. Разве у вас нет причин утешиться, каких не было у меня? Вас, сударь, по крайней мере, девица де ла Тамасьер не покинула ради другого вам подобного. Вам не угрожало увидеть ее когда-нибудь проходящей под руку с кавалером, который захватил ваше место и играет вашу роль. Благодетельные стены божьих девственниц хранят вас от этого ненавистного зрелища. Монастырь позволяет вам быть уверенным в ней навсегда. Что говорю я, сударь? Она больше не женщина, и в силу этого не может быть более предметом ваших сожалений. Ибо то, чего вы искали в ней, более не существует. Она отдалась Богу. О, прекрасный соперник, который известен нам лишь по имени и у которого нет ни формы, ни лица. Разве это не успокоительно? Стоит ли так печалиться, если то, что потеряно, никому не принадлежит? На вашем месте я бы скорее нашел причину гордиться, так как для того, чтобы отвратить это сердце от вашего, понадобилось не более и не менее, как влечение к предвечному. Поверьте мне, сударь, вы принесены в жертву вовсе не с тщетной заботой извлечь из чистилища этого беднягу ла Тамасьера. Это только предлог и случайность. Вините лучше девицу де ла Тамасьер в том, что она действовала в силу какого-то тайного призвания, которое неведомо ей самой и которое обнаружилось бы в ней даже несмотря на брак, любовь и детей. И тогда вместо жены вы получили бы злую и страстную святошу, которая есть худший и самый злокозненный вид из всех жен, и которая омрачила бы ваши дни своей одержимостью и причудами благочестия. Напротив, будьте довольны тем, что девица де ла Тамасьер сама постигла и другим обнаружила свойства своего характера, и возблагодарите Господа за то, что сделал он. Он вернул себе то, что ему принадлежало, и что вам всегда принадлежало бы только наполовину. Возблагодарите его за эту добрую помощь и покажите себя столь же разумным, как стал разумен я, узнав о том, что вы сочли несчастьем, но что для меня явилось, как должно бы быть им и для вас, большим облегчением. И господин де Гизи прибавил еще 1000 соображений по этому же поводу с такой последовательностью и правильностью, на которые господин де Валанглен не считал его раньше способным, настолько склонны мы судить людей по их внешности на основании приятности их манер или смешных черт характера, совершенно не занимаясь тем, что кроется внутри их, и под тем, чем они кажутся. Это столь обычное заблуждение заставило господина де Валанглена принимать господина де Гизи за глупца, в то время как в девице де Латамасьер, судя по лицу ее, он предполагал качество хорошей супруги и хозяйки, что ею было столь необычайным образом опровергнуто. Когда господин де Валанглен, покинув господина де Гизи, вскочил в седло, он впервые за долгое время не пришпорил коня, а позволил ему идти ровным шагом. Этой скромной и непривычной поступью вернулся он в Болиньон, откуда в ближайшие дни не уезжал вовсе. Густой снег покрывал землю, и господин де Валанглен, прижав нос к стеклу, рассматривал поля. Неровности сглаживались под белой пылью, и ничто не могло быть более подходящим, чем это однообразие, чтобы успокоить своим молчанием самую смятенную душу, ибо, можно сказать, оно хоронит под своим саваном прошлое, стирая все краски и сливая все формы. Было ли то следствием этого зрелища, или оказали действие на его душу речи господина де Гизи, или же, наконец, печаль его избыла свой срок, но только в поведении господина де Валанглена произошла большая перемена. Самая продолжительная скорбь изнашивается сама собой, и случается, что мы продолжаем ее ощущать, можно сказать, по привычке, так что в конце концов нам даже трудно бывает без нее обходиться, и мы позволяем ей угнетать нас, не имея мужества стряхнуть эти ставшие уже воображаемыми оковы. В таких случаях достаточно бывает малейшего повода, чтобы предупредить нас о том, что тяжесть сильно уменьшилась и что сбросить ее можно самым легким усилием. Какое-нибудь случайное обстоятельство извещает нас о том, что наша ленность приносит нам вред, и это дает нам оружие против нее. Одним помогают некоторые незначительные события, других исцеляют весенний воздух или встреча приятного лица, тем полезно путешествовать, этим оставаться на месте. Наиболее погрузившиеся в свое горе ожидают лишь какой-либо новинки, чтобы она его рассеяла. На господина де Валанглена разговор с господином де Гизи произвел именно такое действие. Образ девицы де Латамасьер начал мало-помалу удаляться от него, становясь неясным, и он делался к нему нечувствительным. Уверенность в том, что она в конце концов принадлежит только Богу, необычайно успокаивала его. И он почерпал в ней нечто вроде эгоистического удовлетворения. Вскоре он стал искать иных впечатлений вокруг себя. Приближение весны прежде всего обратило внимание его на зазеленевшие леса, окружающие Болиньон. Эти места, к которым он вновь ощутил сильнейшую любовь, показались ему лишенными различных вещей, которые ему захотелось завести как можно скорее. Он велел вызвать из Кюржо рабочих. Они выполнили ряд работ, которые приятно заняли его. Перед замком был вырыт прямоугольный бассейн, который надлежало украсить статуями. Эти фигуры не выбрасывали фонтанов, но грациозно гляделись в окружении воды, чудесно отражавшие их повторенные бронзовые тела. В лесу прорубили несколько аллей, в том числе одну очень широкую, ведущую к манежу из зелени. Здесь господин де Валанглен мог горцевать, как ему вздумается. Разница была велика между этим Валангленом и тем другим, который зимой скакал по дорогам, опустив повода. Эти перемены, а также сельские красоты Болиньона, о которых распространялся в Кюржо господин де Гизи, останавливавший свою карету у всех ворот, чтобы рассказать о них, доставили господину де Валанглену посещение господ де Парфанваля и де Рантура. Они нашли его очень приветливым и слегка пополневшим. Он им все показал и отпустил их весьма довольными. Он возвратил им визит. В течение лета он несколько раз появлялся в Кюржо. Год спустя, примерно после смерти толстяка Латамасьера, случившейся, как известно, в середине сентября, он явился засвидетельствовать свое почтение его вдове. Госпожа де Латамасьер показалась ему ужасной. Она приняла его с необычайным радушием и веселостью, и он спрашивал себя, выходя от нее, неужели это та самая особа, которую он видел на полу поперек порога в тот день, когда ее дочь с такой живостью переступила через рухнувшее тело мамаши. Казалось, она совершенно забыла о своем горе. Господин де Валанглен осведомился у нее о затворнице. Госпожа де Латамасьер гордилась ею. Слава святости ее дочери начала распространяться. Она почти что благословляла ее счастливое призвание, видимо, совершенно забыв, что оно вызвано было еще совсем недавней смертью. Надобно сознаться, она вовсе об этом более не думала. Разве не занимался кто-то другой тем, чтобы извлечь Латамасьера из чистилища, где он искупал без сомнения свое неумеренное пристрастие к пастушкам и служанкам? Ибо госпожа де Латамасьер отнюдь не скрывала, что у нее были основания жаловаться на своего мужа в отношении супружеской верности, которую он должен был хранить к ней, но которую не слишком-то соблюдал, хотя она и была всегда готова пожертвовать частицей своего спокойствия, чтобы удержать его возле себя, предоставляя ему радости, которые он предпочитал искать в другом месте. И толстая госпожа де Латамасьер жеманилась так, словно ее рыхлые и дряблые прелести могли быть заманчивым блюдом для того, кто захотел бы их отведать. Все это господин де Валанглен на следующий день пересказал господину де Гизи. Они вместе посмеялись. Оба дворянина часто навещали друг друга, и каждый из них не мог больше обходиться без другого. Господин де Гизи забавлял господина де Валанглена своим чудачеством и живостью характера. И господин де Валанглен питал к нему чувство признательности. Постоянные сношения поддерживались между Жеске и Болиньоном, где тощие лошади из кареты господина де Гизи отъедались на овсах господина де Валанглена до такой степени, что животы их едва не лопались, а подпруги трещали. Монастырь Божьих Девственниц в Куржо был основан около 1620 года усердием госпожи де ла Калар де Ри. Благочестивая дама управляла им в течение 30 лет с удивительной твердостью. Эта первоначальная строгость несколько ослабилась впоследствии и была восстановлена только властью госпожи де Ларно, которая в 1673 году приняла на себя управление общиной. Эта госпожа де Ларно была женщина высокого роста, тощая и с желтым лицом. Она ввела строгую дисциплину, не терпя никаких отступлений. В монастыре Божьих Девственниц молились и работали с совершенной правильностью. Все до мельчайших подробностей было размерено. Госпожа де Ларно во все лично вникала. Она могла убедиться, насколько тщательно поддерживается установленный ею порядок, и, несмотря на это, все же удивлялась тому, что столь превосходные принципы совершенствования не приносят лучших плодов. Видя такое служение ему, Господь не мог не чувствовать себя довольным, но он не обнаруживал своего удовлетворения какой-либо особенной милостью. Госпожа де Ларно вынуждена была с горечью это отметить. Он оказывал своим служительницам лишь обычное благоволение, то, в котором никогда не отказывает и на которое не скупится, но он не желал избрать из ее стада особо отмеченную овцу, как это иногда угодно бывало ему делать, чтобы поднять ее до себя и повести ее к высотам своего взыскания. Монахини в Кюржо были хорошими монахинями, очень преданными своим обязанностям, которые они выполняли наивозможно лучше. Однако ни одна из них не достигала высшей степени благочестия, превосходящей уровень ее сестер. Госпожа де Ларно страдала от того отвержения, в котором Бог оставлял дом ее, где она все устроила в надежде создать из него одну из тех овчарин, откуда Господь выбирает своих пасхальных агнцев. Она часто ставила ему в укор равнодушие, которое он проявлял к тяжкому ее труду, подготовление душ к его приходу. Тщетно искала госпожа де Ларно способы борьбы с недостаточной пламенностью своих дочерей, в чем она усматривала причину такого к ним отношения. Она призывала на помощь себе проповедников. Они явились всех родов и стали пытаться пробудить эти сонные души, сообщив живость и порыв их полету. Их старания не имели успеха. Ни рассуждения, ни звучность голосов не достигали цели, несмотря на то, что госпожа де Ларно помогала делу суровыми постами и хорошо обдуманными испытаниями. Ничто не приносило плодов, и она уже стала проклинать свое стадо, которое своим топтанием на месте начало истощать ее терпение. Ни одна душа среди этих душ не выделялась некоторого рода духовной жаждой, более пламенной и страстной. Она была удивлена таким отсутствием удачи и загоралась от этого каким-то неистовством благочестия. Но однажды ей показалось, великий день настал. Кюре церкви Сен-Григоар привел к ней одного нищенствующего монаха, которого он нашел на кухне, ползающим на животе в поисках пищи около кучи отбросов. Это был рослый малый, рыжеволосый и наделенный зычным голосом. Он проповедовал на перекрестках и казался исполненным наития. Господин Верлон предложил его госпоже де Ларно. В течение целой недели святой мужлан честил монахинь, испуганных его исступленными жестами и тривиальной яростью его слов. Его огромная мохнатая рука, выступавшая из засаленного рукава, размахивала распятием из крепкого дерева. Как последствие этой проповеди, одна из сестер впала в экстаз, приписывая себе видение. Вся община собралась глядеть в восхищении, как она лежала на соломенной подстилке в своей келье с закатившимися глазами и что-то бормочущими губами. Попробовали заставить ее говорить, но ничего не добились, кроме несообразности и чепухи. Обман жестоко раздражил госпожу де Ларно, но ее гнев еще более увеличился, когда было обнаружено, что добрый братец, уходя, обменил свое деревянное распятие на богатый серебряный крест, найденный им в ризнице, ключи от которой хранились у монахини, удостоившейся видений. Госпожа де Ларно умолчала о своей двойной неудаче, а через несколько месяцев после того к ней пришла девица де Ла Тамасьер, чтобы посоветоваться относительно мук совести, в которых она пребывала, и своей тревоги насчет вечного удела души своего покойного отца. С первого же свидания молодая девушка сама раскрыла госпоже де Ларно то, что задумала. Госпожу де Ларно во всем этом довольно мало заботила участь, предстоящая в ином мире бедняге Ла Тамасьеру. Ее более заняло другое, что она встретила в его дочери то, что так часто искала, именно душу пламенную и твердую, способную на такие чувства. Намерения девицы де Ла Тамасьер обнаруживали в ней необычайную тонкость души и смелый характер, если она ни минуты не поколебалась, очертя голову пуститься в путь, на котором первым лишением был отказ от мира и самой себя, не считая того, что плоды этой жертвы оставались сомнительными. Из всего этого госпожа де Ларно сделала вывод, что, освободившись со временем от несколько неразумного стремления оказать пользу ближнему, При таких обстоятельствах, когда самые близкие охотно его покидают, девица де ла Тамасьер сделается замечательной подвижницей.